Последующие 3 часа мы провели в рыбном аду. Ну, или в рыбном раю, это как посмотреть. Чистка чешуи оказалась отдельным, медитативным и одновременно дьявольски грязным искусством. Особенно у окуней. Их мелкая, жесткая, как кольчуга, чешуя разлеталась по всей кухне, словно серебристая метель на новогоднем празднике. Через полчаса мы оба были усыпаны этими блестками с ног до головы. «Я выгляжу, как русалка», — смеялась Вероника, пытаясь стряхнуть прилипшую к щеке чешуйку. «Или как дискотечный шар». «Добро пожаловать в гламурный мир рыбообработки», — усмехнулся я, принимаясь за щуку. Вот она была самым настоящим речным монстром. Почти 2 килограмма чистого, плотного, хищного мяса. Ее усеянная иглами зубов пасть даже в мертвом виде выглядела угрожающе. Интересно, сколько мелкой рыбешки она слопала за свою жизнь? Теперь вот сама станет ужином. Круговорот рыбы в природе беспощадный и справедливый. А вот судаки были настоящими красавцами, серебристые, с темными тигровыми полосками, идеальной торпедообразной формы. Их мясо оказалось белым, плотным и почти без мелких костей. «Из судака сделаем котлеты», — тут же решила Вероника. «И часть заморозим в филе, потом можно будет запекать». «Согласен, а из щуки тоже котлеты. Щучьи котлеты — это классика. Моя бабушка делала потрясающие, с размоченным в молоке хлебом и луком». Фырк же носился по столу, деловито обнюхивая каждую рыбину и выполняя роль сверхъестественного контролера качества. «Этот лещ протух! Да не, шучу, свежак. А вот тот окунь подозрительно на меня смотрит. Может, он зомби-окунь?» «Фырк, слушай, не мешай. Я помогаю, моральную поддержку оказываю». В итоге к 11 часам мы закончили первичную обработку. Кухня выглядела как поле боя после кровопролитного сражения. Чешуя была везде — на полу, на стенах, на наших лицах и в волосах. Газеты пропитались рыбьей кровью, слизью, в раковине высилась мрачная гора из голов, хвостов и внутренностей. «А вот теперь распределение», — объявил я, чувствуя себя генералом, планирующим логистику. «Что куда?» Мы разложили рыбу по категориям. На засолку пошло 5 килограммов мелких окуней и лещей. Вероника нашла в интернете простой рецепт сухой засолки. Крупная соль, сахар, немного черного перца и лавровый лист. На сушку и завялить еще 5 килограмм средних лещей. Их мы тоже густо пересыпали солью и вывесили на балкон на крепких веревках. Выглядело это невероятно колоритно, как в рыбацкой деревне. В морозилку отправилось филе судака, аккуратно разделанное на порционные куски по 200 граммов, часть фарша из щуки и несколько самых крупных окуней целиком. Моя небольшая морозильная камера была забита под завязку. Пришлось провести экстренную ревизию и безжалостно выбросить какие-то древние, неопознанные замороженные объекты, чтобы втиснуть стратегический запас рыбы. На ужин остались 1 прекрасный судак и миска свежего фарша щуки на котлеты. «Все!» — выдохнула Вероника, стягивая резиновые перчатки. «Миссия выполнена. Рыба спасена от порчи». «Спасибо тебе». Я обнял ее, не обращая внимания на густой рыбный запах, который теперь, казалось, исходил от нас обоих. «Без тебя я бы до самого вечера возился, а может быть и до ночи». «Командная работа», — она улыбнулась, прижимаясь ко мне. «Мы же вчера доказали, что мы отличная команда, и с ранеными справились, и с рыбой». К вечеру рыба пропахла рыбой насквозь, но это был уже запах не сырой тины, а аппетитный, дразнящий аромат готовящейся еды. Мы жарили котлеты. Вероника оказалась права, щучьи котлеты, да по бабушкиному рецепту, получились восхитительными, нежные, невероятно сочные, с хрустящей золотистой корочкой. Судак, запеченный в фольге с лимоном и веточками укропа, тоже был выше всяческих похвал. Мы сидели за накрытым столом, уставшие, но безмерно довольные результатами своего труда. «А знаешь, — сказала Вероника, отпивая глоток холодного белого вина, — несмотря на все приключения, это была хорошая рыбалка». «Ага, незабываемая, — согласился я. Мы поймали рыбу, спасли жизни, чуть не погибли сами, провели полевую операцию, реанимировали человека в машине скорой и весь следующий день обрабатывали рыбу», — добавила она со смехом. «И это тоже». Фырк сидел на столе между нашими тарелками. Его бусинки глаза с нескрываемым вожделением смотрели то на мою, то на ее котлету. «Эх, была бы у меня материальная форма, я бы эти котлетки в один присест умел. Они же пахнут божественно, двуногий. Ты кулинарный гений». «Ну, это Вероника готовила». «Ну, тогда женись немедля! Девушка, которая умеет делать такие котлеты, это не просто находка, это сокровище!» Вероника подняла бокал. «За нашу безумную рыбалку». «За то, что все живы и здоровы», — добавил я, поднимая свой. «И за 20 килограммов рыбы, которые мы теперь будем есть еще месяц», — закончила она, и мы со звоном чокнулись. «Но следующий выходной, — сказала Вероника, когда мы доели, — давай проведем спокойнее. Без ножевых ранений, реанимации и тон рыбы». «Договорились», — рассмеялся я. «Просто погуляем в парке, максимум покормим уток хлебом, не рыбой». «Вот и отлично». После рыбного ужина, который растянулся на 2 часа, мы смаковали каждый кусочек наших кулинарных творений. Мы с Вероникой решили прогуляться. Организму требовалось движение после плотной трапезы. Да и вечер выдался на редкость приятным. Мы вышли из моей квартиры, и Вероника, когда мы уже дошли до парка, остановилась и рассмеялась. «Господи, мы с тобой так и не переоделись после готовки. Идем на романтическую прогулку в одежде, пропахшей рыбой». Я принюхался к своей чистой, но предательски пахнущей футболке. «Точно. Аромат свежий окунь с нотками щучьей требухи. Изысканно». «У меня еще лучше». Она с серьезным видом понюхала свой рукав. «Лещ вяленый, с тонкими оттенками судак в собственном соку. Парфюмеры бы позавидовали такой сложной композиции». «Ну что, возвращаемся», — усмехнулся я. Вероника посмотрела на проделанный путь. Прохожих на нем не было, поэтому мы никого спугнуть не смогли. «Да ладно», — отмахнулась она, — «все равно никого нет». Мы шли по тихим улицам спального района. Вечерний воздух был прохладным и влажным, где-то вдалеке за крышами домов собиралась гроза. Фонари уже зажглись, хотя солнце еще не село полностью, окрашивая небо в нежные розово-фиолетовые тона. Фырк скакал по заборам параллельно с нами, комментируя все подряд. «О, романтическая прогулочка! Двое влюбленных, пахнущих, как рыбный рынок в жаркий день. Прям Ромео и Джульетта, только вместо балкона — коптильня. Шекспир бы точно оценил». «Знаешь, — сказала Вероника, — когда мы свернули в небольшой, почти безлюдный парк, — если бы мне до встречи с тобой сказали, что я буду гулять с мужчиной, от которого несет рыбой, и буду при этом абсолютно счастлива, я бы рассмеялась. А сейчас... А сейчас понимаю, что это правильно. После всего, что мы пережили вместе, эта рыбалка с ее безумными приключениями, она сблизила нас еще больше». Мы присели на скамейку возле небольшого пруда. В темной воде плавали утки, важно покрякивая. Чуть поодаль пожилая пара кормила их хлебом, бросая крошки прямо в воду. Идиллическая мирная картина. «Смотри», — я показал на уток, — «у них все просто. Плавай себе, крякай, лови хлеб». «И никаких ножевых ранений», — тихо добавила Вероника. «И никаких реанимаций в машине скорой помощи». «И уж точно никаких 20 килограммов рыбы для обработки». Мы рассмеялись. Наш смех тихим эхом отразился от воды, а ведь она права, эти выходные при всем их безумии действительно сблизили нас еще больше. Общая опасность, общая работа, пусть и страшные воспоминания, это связывает крепче любых свиданий в ресторанах и походов в кино. «Знаешь, о чем я мечтаю?» — вдруг спросила Вероника, откинувшись на спинку скамейки и глядя в темнеющее небо, где уже проступали первые звезды. А душа без запаха рыбы. Она легонько толкнула меня в плечо. «Да нет, я серьезно. Я мечтаю о своем доме. Небольшом, уютном, обязательно с маленьким огородом. Хочу выращивать свои помидоры, огурцы, зелень, чтобы была большая веранда, где можно пить утренний кофе и смотреть на восход. И мангал настоящий, кирпичный, чтоб можно было готовить шашлыки для друзей». «Звучит прекрасно», — согласился я, живо представляя эту картину. «Белый домик с красной черепичной крышей». «Да!» — ее глаза загорелись. «И обязательно с погребом для солений и с чердаком, где можно устроить мастерскую или просто хранить старые, но дорогие сердцу вещи». «А я мечтаю об отпуске», — признался я. «Настоящем отпуске. Не на 2 дня, как сейчас. Минимум 2 недели на море, где можно просто лежать на горячем песке, слушать шум волн и абсолютно, категорически ничего не делать». «Никаких пациентов», — подхватила она, — «никаких экстренных вызовов, никаких ночных дежурств и, главное, никакой рыбалки». Закончил я. Вероника рассмеялась так заразительно и громко, что несколько уток испуганно отплыли подальше к середине пруда. «Договорились. В следующий отпуск только море, песок, коктейли с зонтиками». Фырк устроился на спинке скамейки прямо между нами, свесив пушистый хвост. «Ага, мечтатели. Море, песок, а потом на пляже кто-нибудь начнет тонуть, и наш герой-спасатель бросится реанимировать. Или откроется эпидемия медуз-убийц. Или акула на кого-нибудь нападет». «Фырк, не каркай, а?» — мысленно одернул его я. Мы продолжили прогулку, парк был почти пустой, только редкие собачники, да еще одна парочка на дальней скамейке. Пахло той особой свежестью, которая бывает только перед дождем. «А еще я мечтаю», — продолжила Вероника, снова взяв меня под руку, «чтобы однажды проснуться и понять, что не нужно никуда спешить, что можно просто лежать в постели, пить кофе, читать книгу, и чтоб телефон не звонил с вызовами», — добавил я, «и чтоб никто не умирал, и чтоб были все здоровы». «Утопия», — вздохнула она. «Но красивая утопия», — согласился я. Первые капли дождя упали нам на головы. Крупные, тяжелые, предвещающие настоящий ливень. «Бежим!» — крикнула Вероника, и в ее голосе прозвучали детские восторженные нотки. Мы побежали обратно к дому, смеясь как дети. Дождь усиливался с каждой секундой, превращаясь в сплошную стену воды. И к подъезду мы добрались уже основательно мокрые, запыхавшиеся, но абсолютно счастливые. В квартире было тепло, уютно после прохладного дождя. Мы стояли в прихожей, а с нас с ручьями стекала вода, образуя на линолеуме темные расползающиеся лужи. «Так, нужно переодеться», — сказал я, стряхивая капли с волос, — «а то простудимся». «Или можно просто не одеваться?» Вероника посмотрела на меня так, что все слова застряли у меня в горле. В ее глазах, обычно спокойных и ясных, плясали озорные решительные огоньки. Она первая шагнула ко мне, сократив разделявшее нас расстояние. Ее поцелуй был горячим, требовательным. В нем была жажда, накопившаяся за эти дни смертельного напряжения и пронзительной близости. Это неизбежно должно было случиться. После всего, через что мы прошли вместе, это было не просто логичным, а единственно возможным завершением нашего безумного уикенда. Мокрая одежда падала на полу прихожей, оставляя темные влажные следы на паркете. Ее кожа была прохладной от дождя, но губы обжигающе горячими. Мои руки скользили по ее спине, запоминая каждый изгиб, каждое напряжение мышц. «Илья», — прошептала она между поцелуями, ее дыхание сбивалось. «Я хочу остаться. Хочу быть с тобой». Фырк, который до этого сидел на антресоле, тактично испарился, пробормотав у меня в голове что-то вроде: «Ну все, у двуногих начинаются брачные танцы. Пойду-ка я лучше луну посозерцаю, или капли дождя на стекле посчитаю. Или вообще в астрал сгоняю, там интереснее». Сначала совместный душ, где мы не отлеплялись друг от друга, а потом... Дорога до спальни была размыта в тумане прикосновений, вздохов, поцелуев. Мы падали на кровать, сплетаясь с телами, и мир за окном с его дождем и проблемами и грядущим понедельником перестал существовать. Весь стресс последних дней трансформировался в неукротимую жажду жизни и желание чувствовать, отдавать, брать. Ее тело откликалось на каждое мое прикосновение с поразительной откровенностью. Она стонала, кусала губы, выгибалась, притягивалась ближе. Ее ногти оставляли на моей спине тонкие горячие следы, но эта легкая боль только подстегивала желание, делая его острее. А после мы долго лежали, переплетясь, слушая, как барабанит по подоконнику дождь. Ее голова покоилась у меня на груди, я медленно перебирал ее все еще влажные волосы. — Спасибо, — прошептала она сонно. — За что? — За все. За спасение от бандитов в первый день. За вчерашний кошмар и то чудо, что ты сотворил. За сегодняшнюю рыбу. За то, что ты просто есть. Это тебе спасибо. Я поцеловал ее в макушку. Мы хорошая команда. Она зевнула, устраиваясь удобнее. Лучшая, согласился я, без каких-либо колебаний. Она уснула почти мгновенно, убаюканная мерным звуком дождя. А я еще долго лежал без сна, глядя в потолок и думая о странных, непредсказуемых поворотах судьбы. О том, как обычная рыбалка, которая должна была быть простым отдыхом, превратилась в приключение, изменившее, кажется, всю мою жизнь. Будильник взорвался. Резкий, пронзительный, безжалостный звук вырвал из объятий Морфея без малейшего предупреждения. «Ну нет!» — простонала Вероника, зарываясь лицом в подушку. «Ну не может быть уже утро! Мы же только что легли!» «Добро пожаловать в реальность под названием «Понедельник». Я потянулся, чувствуя приятную, ноющую усталость во всем теле. Суровый и беспощадный. «А можно я умру, а? Тихонько так, незаметно. А ты скажешь на работе, что я заболела. Смертельной, но очень симпатичной болезнью». «Нельзя, ты мне живой нужна». Она приоткрыла один сонный глаз. «Это признание в любви?» «Это констатация факта. Я поцеловал ее в теплый лоб. Вставай, солнышко. Душ, кофе, работа». «Ты бессердечный тиран». «Я прагматичный реалист». Фырк материализовался на тумбочке, с любопытством разглядывая нас. «Ой, голубки, проснулись. Ну, как спалось-то после ночных упражнений? Не болит ничего-то, а?» «Особенно спина, двуногие. Я видел эти царапины. Впечатляет». «Фырк». «А чё фырк? Я просто проявляю заботу о твоем здоровье. Ты ж лекарь, должен следить за собой». Мы пошли в душ. Вместе. Что было серьезной стратегической ошибкой. Вместо быстрого пятиминутного мытья получилось продолжение ночных ласк, что в итоге привело к катастрофическому опозданию на 20 минут. «Это все твоя вина», — заявила Вероника, торопливо вытираясь полотенцем. «Не надо было так соблазнительно намыливать мне спинку». «Это ты первая начала». «Неправда». «Правда». Завтрак был спартанским и стремительным. Крепкий кофе, разогретые в микроволновке вчерашние рыбные котлеты. Времени на готовку уже не было. «А ты знаешь», — сказала Вероника, дожевывая последнюю котлету на ходу. «Я их, наверное, больше никогда не смогу есть. Они всегда будут напоминать мне об этих выходных». «Что, плохие воспоминания?» «Нет», — она улыбнулась, — «лучшие, но слишком, слишком насыщенные». Я почувствовал неладное еще на подходе к больнице. Остатки умиротворения после выходных испарились, сменившись ледяной тревогой. Обычно в понедельник утром у входа в приемный покой дежурили 2, ну максимум 3 машины скорой помощи. Остатки выходных травм, обострение у хроников, последствия воскресного алкоголизма. А сегодня их было 8. Они стояли в беспорядке, брошенные как попало, со все еще мигающими сине-красными огнями, которые беззвучно стробили в утреннем рассвете. Это было похоже не на рутинную работу, а на место ликвидации последствий катастрофы. Протокол массового поражения тут же вспыхнул в голове. Авария на трассе, взрыв газа на заводе, обрушение дома. Фырк материализовался у меня на плече. Его нос пуговка нервно дергался. Ой-ой-ой-ой-ой, чую запах большой беды и дезинфекции. Очень-очень много. И паники. Паника прямо в воздухе висит, как туман. Хоть режь ножом. Я ускорил шаг, почти побежал. Распахнул тяжелые стеклянные двери приемного покоя и замер. Удар был не физическим, а сенсорным. Стена звука, запаха, вида отбросила меня назад. Это был ад. Чисто медицинский ад. Коридоры были забиты людьми до отказа. Они сидели на всех доступных поверхностях, на редких стульях, на скамейках, прямо на холодном кафельном полу. Они стояли вдоль стен, бессильно опираясь друг на друга, лежали на каталках, установленных в 2, а местами и в 3 ряда, превращая проход в непроходимый лабиринт страдания, и все они кашляли. Кашель звучал отовсюду, надсадный, лающий, рвущий горло. Это была какофония агонии. Детский плач смешивался со стонами взрослых. Кто-то хрипло звал врача, кто-то тихо молился, перебирая губами. Кто-то просто скулил от боли и бессилия, свернувшись клубком на полу. Медсестры носились между пациентами, как обезглавленные курицы, глаза безумные, движения резкие, на грани истерики. Господи, это ж полный коллапс системы, это не перегрузка, это агония ее. Мы не справляемся, мы совсем не справляемся. «Разумовский!» Знакомый, но сорванный голос прорезался сквозь какофонию. Ко мне, расталкивая людей, пробирался Киселев. Игнат Семенович выглядел ужасно, лицо серое, как больничная стена. Глаза красные, с лопнувшими капиллярами. На подбородке пробивалась двухдневная щетина, а некогда белоснежная рубашка была измята и покрыта какими-то бурыми пятнами. «Игнат Семенович!» Я поймал его за локоть, когда он едва не споткнулся о чью-то вытянутую ногу. «Что происходит? Что за апокалипсис?» «Катастрофа происходит!» Он схватил меня за руку мертвой хваткой. Его пальцы были ледяными. Он буквально оттащил меня в сторону от основного потока людей в единственный свободный угол у процедурного кабинета. «Новая волна стекляшки. Но это не та, что была месяц назад. Это какой-то другой штамм. Мутант, дьявол во плоти!» Стекляшка — местное народное название острой респираторной инфекции, которая периодически накрывала город. Получила она его из-за характерного кашля, сухого, лающего, невероятно болезненного, как будто горло изнутри царапают осколки битого стекла. «А в чем разница?» — спросил я уже мысленно, переключаясь в кризисный режим работы. «Это в 10 раз злее!» Выдохнул он, и его дыхание пахло застарелым кофе и тревогой. «Заболеваемость выросла экспоненциально. За эти выходные поступило более 300 человек. Симптомы тяжелые, у третьей пневмония с первого дня. Дыхательная недостаточность развивается молниеносно. Люди синеют на глазах. Смертность?» Я задал главный вопрос. «Пока что 2%. 6 трупов за выходные». Его голос упал до зловещего шепота. «Но это только начало, Илья, только начало!» Фырк присвистнул у меня над ухом. 2% от 1000 — это 20 трупов. Если заболеет весь город, это же 1000 смертей. Веселенький понедельничек!» «Насколько все плохо с местами?» «Педиатрия забита под завязку. 120% загрузки. Терапия на грани коллапса. У них уже в коридорах койки стоят в 3 ряда. Инфекционное отделение закрыто на карантин. Там своя вспышка внутри этой вспышки. Мы открываем дополнительные койки везде, в хирургии, в травматологии. Да черт возьми, мы даже в роддоме палаты освобождаем. ИВЛ. Кислород. 15 аппаратов ИВЛ, все до единого заняты. Кислородная станция работает на пределе своих возможностей. Если будет хоть еще десяток тяжелых, мы начнем выбирать, кого спасать, а кого нет. Снова триаж в чистом виде. Спасаем тех, у кого больше шансов. Кошмар любого врача в мирное время. «Что нужно от меня конкретно?» — спросил я. «Ты нужен в красной зоне, на сортировке». Он вцепился в мой халат. «У тебя лучший диагностический дар в этой больнице. Ты можешь за секунды определить тяжесть без анализов и снимков. Твоя задача — молниеносно отделять действительно тяжелых, тех, кому нужна койка и кислород прямо сейчас, от тех, кто может подождать или лечиться дома. Каждая койка сейчас на вес золота. Каждый аппарат ИВЛ — это чья-то жизнь. Ты понимаешь?» «Да, понял, понял. Где защита?» «Третий кабинет. Там выдают СИЗы. И Илья». Он на секунду помедлил, его взгляд стал почти умоляющим. «Будь осторожен. У нас уже трое врачей слегли с этой дрянью. Эта зараза выкашивает всех подряд». Третий кабинет. Маленькое помещение, еще неделю назад бывшее кладовкой, теперь превратили в предбанник красной зоны. Молодая медсестра, я не знал ее имени, совсем новенькая, помогала мне надевать защитный костюм. Руки у нее заметно дрожали. «Первый раз такое видите?» — спросил я, стараясь говорить как можно спокойнее. «Да». Она сглотнула, передавая мне респиратор. «Я всего месяц как после института. В учебниках такое было, но я не думала, что сразу в такое попаду». «Главное, не паникуйте. Делайте, что говорят старшие, и следите за защитой. Ни одной щели, ни одного зазора. Одноразовый комбинезон из нетканого материала, белый, шуршащий, похожий на скафандр. Двойные высокие бахилы на ноги. Респиратор FFP3. Максимальная степень защиты. Плотно обжал мне лицо. Защитные очки консервы впились в кожу вокруг глаз. Двойные латексные перчатки. Сначала одна пара, потом вторая поверх с манжетами, заправленными под рукава комбинезона. «Это как противочумной костюм?» — с благоговейным ужасом спросила медсестра. «Ну, почти», — кивнул я. «При неизвестном возбудителе всегда максимальная защита. Лучше перестраховаться». «На самом деле, если это агрессивный вирус, он уже везде. В воздухе, которым мы дышим, на поверхности, на нас самих. Но костюм дает хотя бы иллюзию защиты, и, что немаловажно, пациенты успокаиваются, видя врача в полной амуниции. Значит, к их болезни относятся серьезно». Фырк беззвучно уселся мне на голову поверх капюшона. «О, космонавт Разумовский готов к выходу в открытый космос, точнее, в открытую заразу. Хьюстон, у нас проблемы». «Фырк, это не смешно». «А я и не шучу!» Его голос в моей голове стал непривычно серьезным. «Это действительно проблемы. И очень большие проблемы». Глава 4. Красная зона располагалась на первом этаже больницы в огромном помещении, которое экстренно переоборудовали под сортировочный пункт. Длинные бесконечные ряды стульев, временные ширмы из натянутых на стойке простыней, несколько кушеток, выставленных для осмотра. И люди. Десятки людей, если не сотни. Резкий запах дезинфекции, от которого першило в горле, ударил даже через плотный респиратор. Старшая медсестра Галина Петровна, железная леди предпенсионного возраста с вечно поджатыми губами, пробилась ко мне сквозь толпу. «Целитель Разумовский, наконец-то у нас тут полный хаос. Вон та секция ваша. Самые сложные случаи, которых привозят скорые!» Я молча кивнул и приступил к работе. Первой ко мне подскочила типичная городская мамаша. Женщина лет 30, явно из обеспеченной семьи. Аккуратная стрижка, дорогой маникюр, сумочка известного бренда. На руках она держала мальчишку лет 5, который горел как печка. Его лицо было пунцовым от температуры. «Господин лекарь, помогите!» Она чуть не плакала. Ее голос дрожал от паники. «У Сережи температура, 3-й день уже, 39, не сбивается ничем, он весь горит!» Я быстрым отработанным движением положил ладонь в перчатки на лоб мальчика. Действительно жар. Заглянул в горло. Яркая гиперемия, миндалины увеличены, но без гнойных налетов. Приложил холодный стетоскоп к его горячей спинке, слушая легкие. Дыхание жесткое, но хрипов нет. На долю секунды я активировал сонар. Невидимый луч прошел сквозь тело ребенка, создавая в моем сознании абсолютно точную картину. Воспаление верхних дыхательных путей, трахеит, ларингит. Легкие, чистые, лишь небольшой отек слизистой крупных бронхов. «Сатурация?» — спросил я у молодой медсестры, прикрепленной ко мне в помощь. Она приложила красный огонек пульсоксиметра к крошечному пальчику мальчика. 97. Норма. Организм справляется. Прямых показаний к госпитализации в условиях коллапса нет. «Так, послушайте меня внимательно», — сказал я матери, глядя ей прямо в глаза, чтобы она сконцентрировалась на мне, а не на своей панике. «У вашего сына классическая стекляшка, но, к счастью, в относительно легкой форме. Госпитализация ему сейчас не требуется». «Как не требуется?» — она вскинулась, готовая к скандалу. «Вы видите, какая у него температура?» «Вижу, но температура — это нормальная защитная реакция организма на инфекцию. Важно другое. Легкие у него чистые. Кислород в крови в норме. В больнице сейчас такая концентрация инфекции, что, положив его сюда, вы рискуете тем, что он подхватит что-нибудь гораздо хуже. Но домашний режим, — я говорил четко, как инструктор, — обильное теплое питье, морсы, компоты, чай с лимоном. Жаропонижающее давайте только, если температура поднимется выше 38,5. Парацетамол, ибупрофен можете даже чередовать. Если, не дай бог, появится одышка, посинение губ или кончиков ногтей, немедля вызывайте скорую. Это понятно?» Она неуверенно кивнула. «И еще», — добавил я, — «постоянное проветривание комнаты и увлажнение воздуха. Если нет увлажнителя, просто развесьте мокрые полотенца. Все, идите». Фырк, сидевший у меня на плече, одобрительно прокомментировал. «Правильно, гони ее домой. Тут сейчас такой зоопарк вирусов, что абсолютно здоровый за час подхватит смертельную болячку». Следующим был пожилой мужчина, 72 года, седой и ссохший, с руками, которые тряслись мелкой непрерывной дрожью. В протянутой медкарте стандартный букет старика, диабет второго типа, гипертония, ишемическая болезнь сердца. Он кашлял так, что сгибался пополам, и после каждого приступа его губы приобретали отчетливый синюшный оттенок. Сонар показал катастрофу. Двусторонняя полисегментарная пневмония, начинающийся отек легких. Правый желудочек сердца был расширен от чудовищной перегрузки. «Так, срочно в реанимацию!» — крикнул я санитарам. «Каталку сюда, быстро!» Фырк на секунду нырнул в грудь пациента и тут же вынырнул обратно. «Двуногий, у него миокард на последнем издыхании. Левый желудочек едва качает. Еще час, и будет обширный инфаркт или полная остановка». «Спасибо, Фырк», — мысленно сказал я. Медсестре, которая подбежала ко мне: «Кислород через маску на максимальном потоке, фуросемид 40 миллиграмм внутривенно сейчас же. И преднизолон 90. Санитары подкатили каталку. Мы аккуратно переложили на нее старика. Он тихо стонал, хватая ртом в воздух, как выброшенная на берег рыба. «В реанимацию! Бегом!» — скомандовал я. Они почти бегом покатили каталку к лифтам. Выживет ли? Шансы 50/50, не более. Но теперь у него хотя бы есть этот шанс. Третий. Парень лет 25. Модная стрижка. Дорогие кроссовки, смартфон последней модели в руке. Он сидел, откинувшись на стуле, и деликатно покашливал в кулак. «Слишком. деликатно для стекляшки. «Господин лекарь, у меня все симптомы». Начал он с театральным страданием. «Температура, кашель, жуткая слабость. Думаю, мне нужен больничный, минимум на 2 недели». Я молча положил руку ему на грудь и на полсекунды активировал сонар. Пустота. Абсолютно здоровые, легкие, чистые, как у младенца. Бронхи в идеальном состоянии. Температура 36,6. Даже намека на насморк нет. Я наклонился к нему и заговорил тихо, почти шепотом, но с такой ледяной яростью, что он вздрогнул. «А теперь послушай меня внимательно, дружок. Температура у тебя 36,6. Легкие чище, чем у олимпийского чемпиона по биатлону. Ты решил отмазаться от работы? Или, может быть, от армии косишь? Ты выбрал для этого очень неудачное время, в разгар эпидемии, когда люди вокруг тебя реально умирают. Он побледнел. Я думал, я даю тебе ровно 30 секунд, чтобы ты исчез из моего поля зрения. Иначе я вызову полицию. Статья «Распространение ложной информации в условиях чрезвычайной ситуации». До 3 лет лишения свободы. Время пошло. 29, 28. Парень вскочил так резко, будто его током шибануло. Мне уже лучше, знаете, намного лучше, — пролепетал он и, расталкивая кашляющих людей, бросился к выходу. Фырк разразился беззвучным хохотом у меня над головой. — Вот это я понимаю! Экспресс-терапия! Исцеление угрозой! Да за такое Нобелевку тебе пора давать! Я сделал глубокий вдох, ну, насколько позволял респиратор, и, не теряя ни секунды, повернулся к следующей в очереди, бледной женщине, державшейся за живот. «Следующий!» Последующие 3 часа слились в один бесконечный гудящий конвейер страданий. Мать-одиночка с 3 детьми, все кашляют, все с температурой, но глаза ясные, сатурация в норме. Отправил домой с подробными инструкциями и строгим наказом немедленно вызвать скорую при малейшем ухудшении. Беременная на 8-м месяце, задыхающаяся, бледная. Срочная госпитализация. В обсервационное отделение роддома. У нее была угроза преждевременных родов на фоне тяжелой гипоксии. Изможденный алкоголик с трясущимися руками и безумным взглядом, который решил, что у него стекляшка. Отправил в наркологию с подозрением на начинающуюся белочку. Подросток с астмой в анамнезе. Тяжелейший приступ на фоне вирусной инфекции. Пульмонологию срочно под капельницу с гормонами. Учительница средних лет, уверенная, что умирает от удушья. Просто паническая атака. Успокоил, заставил подышать в бумажный пакет, чтобы нормализовать уровень углекислоты в крови. И по итогу отправил к дежурному неврологу. Я превратился в сортировочную машину. Бесчувственный эффективный механизм. Взгляд, прикосновение, короткий импульс сонара, решение. Домой или в больницу. Спасать или отпустить на амбулаторное. Эмоции просто отключились. Осталось только состояние холодного расчета. К 11 утра я осмотрел больше 50 человек. Респиратор под маской промок насквозь от собственного дыхания. Защитные очки запотели так, что приходилось постоянно протирать их краем перчатки. У меня спина болела от сотен наклонов к пациентам. Ноги гудели от непрерывного стояния. — Господин лекарь Разумовский. Молодая медсестра, моя помощница, дернула меня за рукав. Ее глаза за стеклами очков были полны ужаса. Они были просто огромными. «Там привезли это. Вы должны увидеть». До того, как она сказала, я слышал вой сирен. Но это был не обычный монотонный вой линейной бригады. Это был особенный, пронзительный крик реанимобиля, летящего на максимальной скорости. И я сразу понял, что что-то тут не так. Тяжелые двери приемного покоя распахнулись с грохотом. 2 санитара вкатили каталку. Весь зал, до этого гудящий от кашля и стонов, замер. Наступила звенящая мертвая тишина. На каталке лежал мужчина, возраст определить было невозможно. Может, 50, может, 60. Седые редкие волосы прилипли к лбу, мокрому от пота. Лицо было искажено маской нечеловеческого страдания. Но вот... Но не это шокировало всех. Он горел. В буквальном, физическом смысле слова. От его кожи исходил едва заметный пар. Медсестра, подбежавшая с электронным термометром, поднесла его ко лбу пациента. Прибор пискнул. «Господи!» — выдохнула она, глядя на экранчик. «41,2! Он должен быть в глубокой коме!» Но вот мужик был в полном сознании. Его глаза, безумные, мечущиеся, полные ужаса, были осознанными. Он видел нас. Он пытался что-то сказать, но из горла вырывался лишь хрип. И вот тут начался приступ кашля. Это был не просто кашель, это было извержение. Он кашлял так, словно пытался вывернуть собственные легкие наизнанку. Все его тело сотрясалось от чудовищных конвульсий. Спина выгибалась дугой, отрываясь от каталки. И после каждого кашлевого толчка на губах появлялась кровь, ярко-алая, вспененная. «Срываем рубаху!» — крикнул я санитарам, выходя из оцепенения. Они разрезали влажную от пота ткань ножницами. И весь зал ахнул. Даже видавшие виды медсестры инстинктивно отшатнулись. Вся грудь и живот пациента были покрыты сыпью. Ярко-синие, почти флуоресцентные кристаллы росли прямо из кожи. Они были острыми, блестящими, похожими на осколки сапфирового стекла. Некоторые достигали сантиметров в высоту, прорывая кожу и кровоточа. «Демоническая стекляшка!» — прошептал кто-то за моей спиной. «Это же демоническая стекляшка из старых легенд!» «Да черт возьми! Я никогда такого не видел ни в одном учебнике из прошлой жизни, ни в одном справочнике по магическим болезням из этой. Это было что-то абсолютно новое, неизвестное и смертельно опасное». Фырк, до этого тихо сидевший на моем плече, спрыгнул на пол. «Двуногий, дай-ка я гляну поближе. Это слишком, слишком странно». И он нырнул прямо в грудь мечущегося на каталке пациента. Секунда, две, три, пять, десять. Он вынырнул обратно, и если нематериальный бурундук вообще может побледнеть, то он побледнел. «Двуногий, это очень, очень странно». «Что именно странно?» — мысленно спросил его я, продолжая быстрый осмотр. «Воспаление есть, мощнейшее, тотальное. У него все легкие горят. Оно неправильное. Оно как будто искусственное. Словно кто-то взял и просто нарисовал картину воспаления в легких, но забыл про детали. Нет ни гноя, ни отека, ни фиброза. Просто огонь!» Киселев, привлеченный внезапной тишиной и суматохой, подбежал ко мне. «Разумовский, что у нас?» «Что это, черт возьми, такое?» Я приложил стетоскоп к груди пациента. Дыхание было жестким по всем полям, но хрипов почти не было. Абсолютно не соответствовало такой клинике. Активировав сонар на полную мощность, я направил луч в пациента. Картина, возникшая в моем сознании, была просто пугающей. Легкие, тотальное диффузное воспаление всей легочной ткани, но без отдельных очагов, как при обычной пневмонии, и без жидкости в альвеолах. Это было похоже на цитокиновый шторм, сказал я вслух. И мой собственный голос прозвучал глухо из-за респиратора. Это не просто инфекция, это неадекватная гиперреакция иммунной системы. Организм атакует сам себя. «Этого не может быть», — напряженно сказал Киселев. «А это значит, что перед нами или совершенно новый штамм стекляшки, мутация невиданной ранее агрессивности, или что-то совершенно иное, искусственное, созданное. И если эта дрянь начнет распространяться, у нас будут не десятки, сотни смертей, тысячи. Киселев побледнел еще больше, и его лицо стало просто пергаментным. Вот черт! Что ж ты предлагаешь-то? Полная изоляция, немедленно, я принял решение. Инфекционный изолятор на цокольном этаже. Там есть бокс с отрицательным давлением, максимальный уровень биологической защиты. Контакт только в костюмах химзащиты. Я лично буду его вести. Согласен. Без колебаний кивнул он. У тебя полный карт-бланш. Делай все, что посчитаешь нужным. Я повернулся к замершей вокруг каталки бригаде. Пациента в изолятор номер один, цокольный этаж. Сейчас же никто не прикасается без максимальной защиты. Медсестре, которая смотрела на меня с надеждой. Мне нужны все возможные анализы. Кровь, полная биохимия, развернутая формула, все маркеры воспаления, S-креативный белок, ферритин, прокальцитонин, иммунограмма. И отдельно магический профиль полный спектр. Мазки из зева, носа на все известные патогены. Соскоб кристаллов предельно аккуратно в стерильную пробирку с физраствором. И готовьте портативный бронхоскоп. Мне нужен бронхоальвеолярный лаваш. Есть, господин целитель. И она бросилась тут же выполнять распоряжение. Пациента начали готовить к транспортировке. Он тихо стонал, мечась на каталке. «Как вас зовут?» — спросил я, наклонившись к нему. «Серов Иван Иванович», — выдавил он между приступами кашля. «Иван Иванович, мы вам поможем. Просто держитесь». Он неожиданно сильным, судорожным движением схватил меня за руку в перчатке. «Господин лекарь, это не болезнь, это...» И новый, еще более страшный приступ кашля не дал ему договорить. Кровавая пена брызнула мне на защитный костюм, оставив на белом фоне яркие зловещие пятна. Вскоре пациента благополучно переместили в бокс. Его тут же подключили к мониторам, поставили две периферические капельницы, физраствор для восполнения жидкости, ударные дозы кортикостероидов для подавления цитокинового шторма и антибиотики самого широкого спектра действия. Ну, так просто, на всякий случай. Температура, отреагировав на препараты, немного снизилась, 39,5. Я стоял в предбокснике, медленно с усилием стягивая с себя защитный костюм. Комбинезон промок насквозь от пота. Руки неконтролируемо дрожали. Мелко. Но не от страха, а от чудовищной усталости и нервного напряжения. И что-то здесь было глубоко неправильно. Это болезнь. Она была слишком идеальной, что ли? Слишком яркой, слишком демонстративной. Как будто кто-то специально собрал все самые страшные и зрелищные симптомы в одном флаконе и вылил все это на несчастного человека, как художник выливает краску на холст. Ферк материализовался на подоконнике в предбокснике. Вид у него был непривычно серьезный и встревоженный. — Двуногий, нам надо поговорить. Серьезно. — И о чем? — И о чем? — Я очень... Повторяю, очень тщательно сканировал этого Серова. Каждую клеточку, каждую молекулу. И знаешь что? Что? Воспаление-то реальное, да. Температура высокая. Он действительно горит. Кристаллы и вправду растут прямо из кожи. Я видел волосяные фолликулы, из которых они прорастают, как зловещие сапфировые цветы, но... Что но? Я замер, стягивая перчатку. Под всем этим пустота. Нет патогена. Вообще. Ни вируса, ни бактерии, ни грибка, ни простейших. Даже магической заразы нет. А уж ее-то я бы точно учуял. Но это как... как театральная декорация, очень качественная, правдоподобная, способная убить, но все же декорация. То есть ты хочешь сказать, что кто-то искусственно вызвал у него все эти симптомы? Я хочу сказать, что это неестественная болезнь. Его голос в моей голове звучал глухо. Это что-то другое. Я устало отмахнулся. Ты устал, Фырк. Мы оба устали. Это просто новый возбудитель, неизвестный нам. Наука еще не знает всех болезней на свете. Ну что ж, может быть, может быть. Фырк задумчиво почесал за ушком. А может и нет. Ты знаешь эти синие кристаллы? Я где-то такое уже видел. Давным-давно. Очень давно. Очень. 100 лет назад. Может, больше. И это было связано с очень и очень нехорошими делами. С запрещенными экспериментами. С попытками создать идеальное биологическое оружие. Бред. Отрезал я. Возможно. А возможно и нет. Просто будь очень осторожен, двуногий. Очень, очень осторожен с этим пациентом. Глава 5. В этот день я не уходил домой. Ну, не могу я уйти, оставив загадку нерешенной, оставив человека умирать без диагноза. Всю ночь я провел здесь, склонившись над старыми медицинскими справочниками и мерцающим экраном компьютера. На столе раскинулось настоящее поле битвы интеллекта против неизвестности. Распечатки статей из медицинских журналов со всего мира громоздились неровными стопками. Мой блокнот был исписан сложными схемами дифференциальной диагностики, перечеркнутыми и переписанными заново десятки раз. Пустые чашки от кофе выстроились в ряд, как молчаливые памятники моему недоумению. 7 штук за ночь. Я начал с тяжелой артиллерии. Ударная доза самого мощного противовирусного, который у нас был. Рибавирин. Плюс высокие дозы кортикостероидов. Дексаметазон по 16 миллиграммов, чтобы попытаться сбить цитокиновый шторм, который, я был уверен, убивал его легкие. И кислородная поддержка. Это был мой план на ночь. Логичный. Я уверен, абсолютно бесполезный. Фырк дремал на подоконнике, свернувшись в пушистый клубочек. Даже его неуемная энергия иссякла за эту бесконечную ночь. Время от времени он подергивал лапками во сне, наверное, снились ему диагностические подвиги или горы отборных орехов. Я потер глаза, чувствуя, как под веками скрипит песок. В горле першило от сухого больничного воздуха. Я встал и подошел к окну. За стеклом начинался новый день. Первые лучи солнца окрашивали небо в бледно-розовый цвет. Обычное утро для всех, кроме меня. И кроме человека, запертого в изоляторе в цокольном этаже. Дверь скрипнула. Вошли Фролов и Величко, ночная смена ординаторов. Выглядели, кстати, они не лучше меня. Помятые халаты, красные от недосыпа глаза, на щеках пробивалась щетина. От них разило смесью кофе и больничного дезинфектанта. Фролов первым нарушил тишину, потирая переносицу. «Илья, мы всю ночь следили за Серовым. И каждый час брали анализы, мониторили витальные функции. Фиксировали малейшие изменения. И я повернулся к ним, хотя по их убитым лицам уже понял ответ». «Лечение не помогает». Величко покачал головой. Его обычно аккуратно зачесанные волосы торчали во все стороны, как у перья у воробья. «Слушай, совсем не помогает. Температура, как была 41, так и держится. График температурной кривой — это прямая линия. Ни малейших колебаний. Сатурация падает. Вчера вечером было 90, сейчас 85%. И это на высокопоточном кислороде. «Слушай, мы сделали все точно по протоколу», — добавил Фролов, словно оправдываясь. «И эффект нулевой. Как будто просто физраствор вливали». Впрочем, как я и думал. Я ошибся с самой основой. Это не вирус. Или не тот вирус, который мы знаем. Или это вообще не инфекция. Но вот что тогда? Анализы пришли? Спросил я, хотя уже предчувствовал очередной удар по моей профессиональной гордости. Вот. Фролов положил передо мной толстую папку с распечатками из лаборатории. Ночная смена лаборантов тоже не спала. Гоняли все тесты, какие только можно было. Я открыл папку и начал листать. И с каждой новой страницей мое недоумение росло, превращаясь в холодный интеллектуальный ужас. Общий анализ крови. Лейкоциты 6000. Абсолютная норма. У человека с температурой под 41 должно быть минимум 15-20 тысяч. Лейкоцитарная формула идеальная. Никакого сдвига влево, характерного для бактериальной инфекции. СОЭ 15 мм в час. При таком воспалении должно быть под 50, если не все 100. Биохимия крови. С-реактивный белок. 2 мг на литр. Практически норма. При таком состоянии должно быть 200, а то и 300. Прокальцитонин. Норма. 0,2. Это показатель здорового человека. ПЦР-диагностика. Проверили на все известные респираторные вирусы. Грипп А, Б, парагрипп, аденовирус, коронавирус, РС-вирус, метапневмовирус. Все отрицательно. Бактериологические посевы крови и мокроты. Роста нет. Стерильно. Иммунограмма. Все показатели в пределах нормы. Никаких признаков хоть какого-то иммунного ответа. И, наконец, магический профиль. Фоновые значения искры. Никаких аномалий, паразитов и проклятий. Это невозможно. Это физически невозможно. У человека тяжелейшая клиника системной инфекции с начинающейся полиорганной недостаточностью. А анализы, как у абсолютно здорового человека, и даже лучше. У меня после бессонной ночи и 7 чашек кофе показатели наверняка куда как хуже. Фырк открыл глаз, зевнул, обнажив крошечные острые зубки. Может, лаборанты перепутали пробирки, а? Ну, бывает же, устали ночью. Глазки слипаются. Не ту кровь взяли. Слушай, тут подписи и штампы на каждом бланке. Мысленно ответил я. Время забора, фамилия лаборанта, номер палаты. Все сходится. Тогда это какая-то чертовщина. Фырк потянулся. Я за свою долгую жизнь много чего видел. Но чтоб умирающий человек имел анализ здоровяка, это... Извините, такого не было. В этот момент в дверь заглянул Киселев. Игнат Семенович выглядел свежим, отдохнувшим, чисто выбритый, в идеально накрахмаленном халате. От него деликатно пахло дорогим одеколоном. Вот этот-то точно сегодня спал в своей постели, в уютной теплой кроватке, пока мы тут с загадками боролись. Ну, что, Разумовский? Он подошел к столу, окинул презрительным взглядом хаос из бумаг. Нашли твоего убийцу. Определили возбудителя. Ну, или хотя бы класс патогена. Я постучал пальцем по злополучным бланкам. Вот в этом-то и проблема, Игнат Семенович. Ничего. Абсолютно ничего. Пустота. Как это ничего? Он нахмурился, морщины на лбу стали глубже. У нас же явная клиническая картина тяжелейшей инфекции. Клиническая эта картина есть. А вот лабораторного подтверждения нету. Сами посмотрите, кровь идеальная. Никаких признаков воспаления, инфекции, интоксикации. ПЦР на все известные штаммы, стекляшки и даже другие респираторные вирусы отрицательный. Бакпосевы стерильные, как в операционной. И магический фон чистый, как у младенца. Это анализы полностью здорового человека. Киселев выхватил бланки из моих рук, пробежал глазами, перелистнул несколько страниц. Его лицо менялось от недоверия к изумлению, потом к растерянности. Но это же... Илья, это же невозможно. Человек при смерти. А анализы в норме. За 30 лет практики я такого просто не видел. «Вы знаете, я тоже», — согласился я. «Либо мы имеем дело с абсолютно новым, неизвестным науке возбудителем, который не определяется существующими методами, либо...» И в этот момент зазвонил телефон. «Красный аппарат внутренней связи. Прямая линия из изолятора. Я схватил трубку». «Разумовский слушает»,